Глава 7. Старая женщина подошла к автобусной остановке и застыла в ожидании. Свою продуктовую сумку она положила на белое пластиковое сиденье. У тех, кому близится смерть, мускулы внезапно расслабляются, взгляд растерянно блуждает. Старая женщина держит в одной руке букет цветов, а в другой — свою сумочку. Этой сумочке она находит оригинальное место, сует ее в продуктовую, которая на самом деле представляет собой старую черную сетку. «Мама!» — шепчет Анна. «Элиана, наконец-то!» Мадам Хидельштейн указывает подбородком на цветы. «Это я для тебя купила. Спасибо, мама!» Стоит май. Анна Хиден вернулась домой. «Ну-ка, помоги мне, дочка!» Они обе шагают, опустив головы, борясь с бретонским ветром. Одна держит свою сумочку и цветы, вторая — чемодан и сетку, из которой торчит буханка хлеба. Анна кладет сетку с продуктами на раковину, наливает воду в оловянный кувшин. Ее медальон задевает за металлический бортик раковины и открывается. Она сует его в карман своего жилета. Спешит помочь матери, которая из-за больной руки никак не может снять пальто, стоя на пороге кухни. Мать сильно исхудала. Из коротких рукавов кофточки высовываются длинные тонкие руки, похожие на голые ветки, только кости да обвисшая кожа. «Почему ты теперь одна?» — вдруг спрашивает мать. «Никак тебя не пойму. Мама, главное, чтобы я сама себя хорошо понимала». Но мать давно привыкла оставлять за собой последнее слово. Дрожащими руками она переносит на стол супницу, полную холодной воды, в которой размокает чечевица, и говорит. «Никому не дано понимать себя, Элиана. Ну а ты разве не одна? Разве ты не прожила одна целых 40 лет?» Зло парирует Анна. «Нет, я живу не одна. Я замужем. Я жду своего мужа. А кроме того, дочь моя, дождусь я или нет, мне и в голову не придет заявлять, что я себя понимаю». Все их встречи проходили одинаково. Она увидела мать всего час назад, а ей уже стало невмоготу. Продажу парижского дома назначили на 20 мая. Анна Хиден воспользовалась поездкой, чтобы провести несколько дней с матерью. Жорж Ролинже отказался сопровождать ее в Британь. Он встретил ее в аэропорту и довез до вокзала Монпарнас. Они пообедали вдвоем в 100 метрах от вокзала на бульваре в рыбном ресторане. Он ни за что на свете не хотел возвращаться в места, где прошло его детство. «Твой хахаль звонил». «Вот как?» «Спрашивал твой адрес. И что ж ты ему ответила?» «Правду, что я его не знаю. Ведь это святая правда. Ты не удосужилась мне его сообщить», — обиженно сказала мать. «Мамы, я еще раз тебе повторяю, у меня нет адреса». «Ну, это ты расскажи кому-нибудь другому. Впрочем, как тебе угодно». «А еще твой хахаль сказал: я не понимаю, что случилось». «Да, он все твердит: я не понимаю, что случилось, мадам. Клянусь вам, мадам». И плакал прямо в телефон. Очень грустно было его слушать. «Ничего. Слезы промоют ему глаза. Господи Боже! А с промытыми глазами ему будет легче пересмотреть некоторые тайны своей жизни». «Ты просто безжалостна, дочь моя». Мать разозлилась на нее, как ребенок. Наступило Вознесение. Марта Хидельштейн во что бы то ни стало решила отправиться на мессу в сопровождении дочери. «Мама, я больше не верю в Бога. И поэтому не можешь пройти вместе со мной 500 метров и посидеть рядом 3/4 часа? Ну, конечно, могу. Тогда пошли. Но это глупо, мама. Я же говорю, что мне не хочется. Мне все это тяжело». «А ты думаешь, мне не бывает тяжело от всего этого? Да пойми, мама, у меня давно развеялись иллюзии по поводу веры. Я больше не хожу в церковь. А могла бы и заставить себя». «Нет. Ведь от того, что ты немного помолишься, вреда никакого не будет». Анна махнула рукой и уступила. Потом пришлось искать по всему дому затерявшуюся палку с серебряным набалдашником, подаренную некогда дедом с материнской стороны. Наконец они вдвоем отправились в церковь. Вся деревня смотрела, как они медленно шагают по дороге. Старая мадам Хидельштейн шла, пошатываясь, под зонтиком, который Анна держала раскрытым над ее головой. Когда они вошли в храм и уселись на свою скамью, мать вынула из сумки не только свой собственный молитвенник, но и тот, что некогда служил ее дочери. Она не забыла прихватить его с собой, как будто Анне все еще было 12 лет. И сама же открыла его на нужной странице для своей дочери, как будто той все еще было 12 лет. По правде говоря, это пришлось очень кстати. Всю службу Анна Хиден просидела, уткнувшись в молитвенник. «И сказал Господь, я покинул отца моего, дабы прийти в сей мир, и ныне покидаю сей мир». Некий человек, услышав голос, вещавший ему «Встань и иди, продай имение свое, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. «И ушел он, и обратил лицо свое к другой земле, которая не была землею». Гексомедин внутривенный, нурофен, лизанксия, токо 500. «Привет, Вери! Привет, Элиана!» Анна зашла к ней на обратном пути из церкви. Вероника оставила аптеку на своего помощника, и они отправились в портовое кафе, где их ждала мадам Хидельштейн. «Мне звонил Томас. Меня уже тошнит от ваших разборок». «Но я тебе ни на что не жаловалась. Мы тут с ним повидались. Я считаю, ты должна ему позвонить. Объяснитесь между собой раз и навсегда». Анна Хиден молчала. «И забудь ты эту глупую историю в Шуази-Леруа!» Она снова промолчала. «Тебе известно, что он с ней расстался?» «Меня это не интересует. Пускай делает, что хочет. Мне ничего от него не надо». «Да образумьтесь вы оба!» «Нет. Я тебе советую, как подруга». «Нет. Если ты так со мной говоришь, ты мне не подруга. И при том, мне кажется, сама не знаю почему, что ты врешь». В тот день она просто потеряла голову. Мать уже практически не выходила из кухни. Ей было 86 лет. Она сидела, скрючившись в своем складном кресле, сделанном из легких алюминиевых трубок, похожая на зайца, дрожащего в кустах. И так же, как некоторые животные пытаются обмануть хищников или соплеменников, или соперников мнимой неподвижностью, мимикрией, так и она, прячась в подушке и под одеялами, пыталась обмануть смерть. Завидев кого-нибудь рядом, Марта Хидельштейн начинала бессвязно бормотать. «Даже я путаюсь в 10 комнатах этого дома. Уже не помню, где что лежит. То ли дело раньше». Или вдруг кричала: «Элиана! Элиана! Сходи, проверь, не украли ли кровать твоего отца! Элиана, ты не знаешь, куда подевался буфет бабули из Ренна?» Она приподняла свою старую мать, та усохла и стала совсем легонькой, кожа до кости. Она смеялась, ее глаза приняли безмятежное детское выражение. Мать явно хотела заговорить. Она гримасничала, стараясь что-то выразить лицом, волосами, руками. Потом отказалась от своего намерения. Забыла, что хотела сказать. Она сделалась меньше ростом и почти ничего не весила. Теперь она проводила большую часть времени в своем кресле. Ее голова ушла в плечи, лицо было обращено к дочери, в вытаращенных глазах застыла тревога. Правой рукой она непременно крутила на пальцы кольцо с изумрудом. Мать чего-то ждала. Анна прекрасно знала, чего она ждет, но ничем не могла ответить на этот немой призыв. Не могла ответить на вопрошающий взгляд матери. Даже думать об этом не хотела. Нет, она не будет об этом думать. Она встает. «Мама, хочешь, соберем пазл?» «Нет, спасибо, дочь моя. Я еще не совсем впала в детство». Часы показывают без четверти 6 утра. В небе уже сияет солнце. Она хочет попрощаться с матерью, но говорит себе: «Слишком рано, наверное, она еще спит». Она тихонько приотворяет дверь гостиной, но ее мать сидит на постели, уже одетая. Сейчас она и не думает улыбаться, даже не смотрит на нее. «Я уезжаю», — говорит Анна. Мать кивает. Дочь наклоняется, чтобы поцеловать ее, но мать отворачивается. «Ладно, я позвоню», — говорит Анна, так и не поцеловав мать. Та пожимает плечами. У Анны наворачиваются слезы на глаза. Мать говорит: «Элиана, ты опоздаешь на поезд. Иди». «Мама, хочешь, я принесу тебе сюда завтрак?» «Я сказала: иди, дочь моя. Брось меня одну».